Софья Пророкова, Исаак Ильич Левитан. Издательство «Радянская школа», Киев, 1990 год. Читает Игорь Мурашко. Книга рассказывает о короткой, но яркой жизни мудрого и задушевного мастера русского пейзажа. Он не прожил и 40 лет, но сумел в своих работах раскрыть красивое в неприметном, принять радость человеку гармонией красок и силой чувств. Автор говорит о трудной жизни художника, сложности его душевного мира, взлетах и падениях творчества. Читатель познакомится с человеком большой души, огромного таланта и неиссякаемого трудолюбия. Человек, помогай сам себе. Сожженные письма. Ночь была особенно тяжелой. Больной страдал. Сердце так болело, что казалось, будто сквозь него протягивают тугие веревки. Рядом доктор, близкий родной человек. Он непрерывно слушает угасающий пульс Левитана. Дает лекарства, делает уколы и вновь слушает. Удары более различимы, сильнее, дыхание ровнее. Еще раз доктор Троиновский вырвал Левитана у смерти. Но каким напряжением сил, какой точностью врачебных мер? «Спасибо, дорогой Иван Иванович!» Скорее угадывает по губам, чем слышит Троиновский. Сколько таких тяжких ночей выдержит измученное сердце? Доктор ушел. Левитан подозвал брата. Адольф Ильич склонился над изголовьем больного. Левитан просил принести все письма, присланные ему за многие годы, и сжечь их. Возражать бессмысленно. Да Адольф Ильич и сам поступил бы так же. Замкнутость характера, редкая сдержанность были фамильными чертами. Двери в личную жизнь у них обоих всегда плотно закрыты. Он исполнил суровый приказ брата. Пачки писем летели в огонь. На фоне почерневших от копоти стенок камина мелькали страницы, освещенные пламенем. Левитан смотрел на борьбу красок, черной, желтой, оранжевой. В памяти возникали имена людей, связанных с ним долгие годы. Он видел, как языки пламени листали страницы с мудрыми, добрыми, а порой озорными строками, обращенными к нему лучшим другом всей жизни Антоном Чеховым. Больше 100 писем великого писателя поглотил огонь. А вот и маленькая пачка скупого на слова, сдержанного, но так умеющего ценить человека, Валентина Серова. Мало мы знаем писем этого замечательного художника. Их стало еще меньше в трагический миг, когда Левитан прощался с жизнью. Маленькие изящные конверты, от которых пахнет духами, терпкими, острыми или тонкими, едва ощутимыми. Поклонницы, подруги, любимые, короткие записочки, назначенные свидания, счастье и упреки. Все в огонь. Он последний неистово полистал эти исповеди сердец, полистал и превратил в пепел. И снова письма друзей. Нестерова, которым прошел всю жизнь рядом, кто знал его суровую юность, делил тревоги зрелости, кем был близок сердцем и един в стремлениях. Касаткин и Переплетчиков, Коровин и Хруслов, Виноградов и Святославский, Степанов и Алакжалов. В письмах близких друзей похвалы и упреки, изредка острый укол ревности, в письмах жизнь, которая окружала и питала талант. Они полетели в огонь вместе с деловыми записками Третьякова и Остроухова. отзывами меценатова картинах и вестями от родных, напоенными скорбью.